которой были обнесены все 36 акров родовой земли. У слонов была лошадь, теннессийский иноходец, и Маргарет часто каталась верхом. А по воскресеньям все посещали пресвитерианскую церковь. В доме всегда было много молодых людей, но миссис Слон как-то мало заботила, кого из них, в конце концов, предпочтет Маргарет. Это мог быть любой приятный молодой человек из Атланты или Ноксвилла, Монтгомери или Ричмонда, окончивший университет в Вирджинии, Алабаме или Северной Каролине, по возможности с деньгами и общественным положением, поскольку у ее мужа всегда был свой небольшой бизнес, достаточный, чтобы чувствовать себя, как говорится, при деле. Вообще, миссис Слоун весьма смутно представляла себе, каким должен быть истинный южанин. Теперь, когда отменили рабство и перестали цвести хлопковые поля, разве что ему полагалось иногда выпивать и выезжать на рыбалку, посвящая все остальное время заботам о своей жене. Поэтому она и уповала в основном на судьбу. Один замечательно подходящий молодой человек начал ухаживать за Маргарет как раз в то время, когда Элизабет Сью решила, что надо срочно выходить замуж, пока не пошли разговоры. И поскольку было очевидно, что Мар не питает никакого интереса к своему поклоннику, миссис Слоун без всякой задней мысли устраивала все дело таким образом, чтобы Элизабет каждый раз оказывалась где-нибудь неподалеку, когда этот молодой человек приходил к Маргарет, пока он в конце концов не предпочел ей старшую сестру. Он увез молодую жену в Чаттанугу, где они и зажили вполне счастливо. Элизабет родила 3 прелестных ребятишек, и все оказались настоящими слонами, темноглазыми, с ровными зубами и прямыми спинами. После окончания колледжа Суит Бриар Маргарет влюбилась в солдата, который приехал откуда-то с севера. Миссис Слоун была против этой женитьбы, но в конце концов, когда она поняла, что не имеет на младшую дочь абсолютно никакого влияния, нехотя уступила. Маргарет спокойно, но достаточно твердо дала понять, что она уже приняла решение, и миссис Слоун только и оставалось, что сказать: «Ну что ж, я только хочу твоего счастья». И потом она всегда представляла Лэри Макфоя не иначе, как майора Макфоя, хотя он был лишь младшим лейтенантом, и даже предложила молодоженам занять на время комнату для гостей, пока Лэри не определится. Наконец он определился, устроившись работать в фирму «Деккер и Лоуб», которая находилась в Атланте и занималась продажей недвижимого имущества, причем исключительно крупных поместий. Похоже, что работа ему нравилась. А со временем они купили в Атланте дом и приезжали только на выходные. Все же остальное время миссис Слоун жила одна в огромном особняке, с нетерпением ожидая воскресений и редких визитов Элизабет Сью, симпатичным мужем-южанином и очаровательными детьми, задаваясь иногда непристойным вопросом: почему, собственно, нет детей у Лэри и Маргарет? «Почему?» — спросила она как-то у Маргарет за чаем с овсяным печеньем. «В чем дело, дорогая?» «Ни в чем. Просто я не беременею, и все». «А, миссис Слоун отвела глаза. Он пользуется... Ну, ты знаешь, о чем я говорю?» «Мы оба очень хотим ребенка, мама». «Я уверена, что у тебя, по крайней мере, все в порядке». «Мама, я тебя умоляю. Твой отец всю жизнь пользовался этими штуками. И тем не менее, у нас были дети. Держу пари», — говорил он часто. «У нас будет 2 детей, как ты хочешь, если мы будем предохраняться. Если же пустить дело на самотек, то, пожалуй, может получиться 10». «Да, мама. Твой отец был сильный мужчина». «Когда-нибудь у меня будет ребенок, мама. Когда-нибудь...» Теперь у нее будет ребенок.